«А есть ты хочешь каждый день?» — спросил папа Ларсен. «А чтобы есть, нужно быть плутом». «Я куплю еду в магазине», — возразил Людвиг XIV. «А где ты уворуешь деньги? Лучшая еда добывается честно, во дворах у людей», — назидательно сказал папа Ларсен. «А может ты можешь ты пробраться туда без хитрости?» «Ну, тогда я не буду есть». Папа Ларсен вздохнул, замахнулся лапой, но передумал. «Марш в детскую, и сейчас же ложись спать», — сказал он сквозь оскаленные зубы. «Он безнадежен», — запричитал папа Ларсен, обращаясь к маме Ларсен, которая стояла на кухне и облизывала языком тарелки после обеда. «Только представь себе, лис не хочет быть хитрым и не хочет обманывать». «Все изменится, когда он подрастет», — сказала мама Ларсен. Папа Ларсен вытащил из нагрудного кармашка своей шубы маленькие часики. «Он не подрастет. Я вижу, что скоро осень. Если Людвиг XIV не будет хитрым, он не подрастет. Он не сумеет добывать себе еду. Что же нам делать с ним?» «Мне кажется, что он играет не с теми детьми», — ответила мама Ларсен. «Если друзья отвратить... Есть друзья отвратительно хорошие. Ты слышал, что он говорил про этих зайчат? Они не научат его добру». Папа Ларсен даже выскочил из кресла. «Ты права!» — воскликнул он. «С этой минуты Людвигу запрещается выходить без спроса!» «Но не может же он расти совсем один!» — возразила мама Ларсен. «О, у него много братьев и сестер!» — стоял на своем папа Ларсен. «Которые ходят в школу!» — робко напомнила мама Ларсен. «Но один уже закончил школу, и этот один может научить его такому, чего даже и мы не знаем». Он распахнул дверь в детскую. «Лабан! Лабан! Иди сюда!» Старший лисенок, крадучи, подошел к родителям. Он уже раздался в плечах и научился по-взрослому щурить глазки. «Мне нужна твоя помощь», — сказал ему папа Ларсен. «Ты успешно сдал экзамены в лисьей школе и почти уже совершеннолетний». Лабан скорчил рожицу, оскалил ряд острых зубов. «И ты ведь знаешь, как меня называет вся лесная малышня?» Этого папа Ларсен не знал. «Хитрый Лабан», — продолжал лисенок. «Все боятся меня и знают, что я на целую милю в округе хитрее всех». «Да, ты гордость нашей семьи», — папа Ларсен похлопал сына по плечу. «А теперь вся твоя ученость должна пойти нам на пользу. Ты должен позаботиться о Людвиге XIV и заставить его думать не так преступно, как это он делает. Ты ведь, наверное, слышал, как он заявил, что не хочет быть хитрым. Хм, отщепенец!» Лабан скис. «И выходит, мне придется играть с самым маленьким?» — обиделся он. «Я не хочу». «А чтобы у тебя был брат, за которого стыдно, ты хочешь?» — строго спросил папа Ларсен. Лабан покачал головой. «Лис просто обязан обманывать, только тогда он может называться лисом», — продолжал папа торжественно. «В нашей семье всегда были и есть только настоящие лисы. Ты помнишь, что написано на этой табличке?» «Да здравствует хитрость Тура Ларсенам!» — закричал Лабан. «Вот мой мальчик», — просиял папа Ларсен. «Ты сделаешь Людвига XIV настоящим плутом».